Глава 18. Череп-бумеранг. Диплокаул. Огромная стрекоза подлетела к поверхности озера, выхватила из воды существо с головой, похожей на серп, и унесла в лес. Наверное, в гнездо, если следовать логике создателей этого научно-популярного фильма с шикарной компьютерной графикой. Потому что в таком случае длина раннепермской протострекозы меганевриды достигала 3 метров. Ведь взрослый диплокаул, большерогий, от греческого «двойной» и «рукоятка», латинский «большой» и «рог», вырастал до 1,5 метров. А юная особь выглядела совсем иначе, почти безрогой. У нее еще не развелись так хорошо узнаваемые рога, из-за которых диплокаул стал одним из самых популярных персонажей околонаучных произведений. Кончики разрастаний почти плоского черепа отстояли друг от друга на 35 сантиметров, а длина каждого достигала почти 10 сантиметров. Именно череп и тонкий позвоночник – все, что обычно остается от диплокаулов. Будто к копью вместо заостренного наконечника прикрутили бумеранг. К открытию диплокаула приложил руку сам Эдвард Дринкер Коп из Пенсильванского университета в Филадельфии. В 1877 году он установил род диплокаул с типовым видом Ди Саламандроидес из Иллинойса, а спустя 5 лет добавил к нему наиболее известного представителя этого племени – длиннорога. В околонаучной литературе выдающийся палеонтолог прославился как один из предводителей банд в костяных войнах, охвативших Дикий Запад во второй половине XIX века. Его противником выступал Отниэл Чарльз Марш из Йельского университета, тоже немало сделавший для перехода палеонтологии со стадии собирательства к научному осмыслению. Коп был выходцем из богатой семьи пенсильванских ортодоксальных квакеров. Капитал его семьи и обеспечивал экспедиции и другие нужды ученого. Все изменилось со смертью отца, преуспевающего судовладельца. Коп вложился в серебряные рудники в Мексике, перспективность которых сам же и разведал. Увы, предприниматель из него вышел куда хуже, чем геолог и палеонтолог. Ученый разорился и последние 10 лет жизни провел, распродавая с любовью собранные коллекции, правда, исключительно в ведущие музеи Соединенных Штатов. Незадолго до смерти, как истинный естествоиспытатель, он завещал свое тело антропометрическому обществу с пожеланием: мозг сохранить в коллекции мозгов, а скелет отпрепарировать и сохранить в их коллекциях, в запирающейся витрине или выдвижном ящике, доступном для изучения студентами антропологии. Наиболее важными своими достижениями Коп считал вклад в изучение эволюции млекопитающих от общего предка вплоть до человека, которого он, конечно, рассматривал как одного из приматов, и в историю позвоночных вообще. Действительно, целый ряд закономерностей, сейчас для нас вполне очевидных, например, то, что все копытные и млекопитающие происходят от предков с когтями, были впервые показаны Копом. Среди прочего, он обнаружил в Америке, конкретно в Техасе, пермские отложения. Отсюда, из пресноводных слоев, и происходил диплокаул, отнесенный автором к стегоцефалам, предковым для лягушек и саламандр. Коп отметил сходство двухголовчатых шейных и спинных ребер между собой, цилиндрические катушковидные позвонки и, конечно, удивительное разрастание в задней части черепа чешуйчатых и особенно таблетчатых костей, превратившихся в длинные боковые и отведенные назад рога. Еще одной странностью черепа были огромные глазницы, вынесенные далеко вперед, так, что они сблизились с ноздрями. Теменное отверстие едва проглядывало. Весь череп был испещрен небольшими ямками. Кости конечностей сохранялись редко, и поначалу считалось, что диплокаул ног не имел. Древнее болото, очевидно, служило обиталищем для бесчисленных амфибий, и, открыв его, я больше сделал за последний месяц пребывания в Техасе, чем за все остальное время. Профессор Коп обыкновенно называл эти образцы «грязные головы», потому что они почти всегда были покрыты тонким слоем окременелой грязи. Почти все кости заключены были в твердой красной оболочке. Живописал свою потрясающую находку ее первооткрыватель Чарльз Штернберг. Именно на его полевых работах во многом зиждился успех профессоров-палеонтологов той поры. Лучшие добытые образцы он тут же отсылал скорыми поездами в Филадельфию. Коп скончался через 20 лет после этого открытия, когда знаменитый охотник за ископаемыми по его поручению вновь выбрался на пермские местонахождения Северного Техаса. Кости техасских диплокаулов действительно образовывали огромные скопления. На площади менее 4 метров квадратных среди 400 определимых остатков, что само по себе внушительная масса, они составляли до 90%. Только черепов свыше 200. Вероятно, то была старица раннепермской реки, где эти существа пытались переждать засуху. Отсюда Национальный музей Соединенных Штатов получил более 2 тонн образцов. Все это несколько напоминало современный Техас с изнуряюще жарким летом, пыльными бурями и мощными смерчами. Речка, то и дело пересыхавшая, когда-то несла свои воды на запад. Техас не сильно развернула с тех времен. В узкое теплое море. Здесь развивалось одно из крупнейших животворных сооружений в истории Земли – мшаночно-губковый риф Эль-Капитан. Ныне одноименная скала-башня, на отвесных стенах которой любят без страховки состязаться безбашенные скалолазы. Ко времени гибели диплокаулы оставались в бочаге почти одни. Вся рыба уже издохла или была съедена незадачливыми обитателями будущей братской могилы. Спастись им помешали слишком слабые ножки с 4 пальчиками на передних и 5 на задних, которые, конечно, имелись, но для дальних переходов по суше оказались непригодными. Здесь следует сказать пару слов о родословной диплокаула. Он и похожие создания принадлежали к нектридеям, от греческого «плавать» и «подобный», представлявшим одну из главных линий развития наземных позвоночных – лепоспондильную, от латинского «красота» и греческого «позвонок», полностью вымершую. Наверное, эту группу можно назвать тупиковой, но для своего времени она была вполне успешной. Диплокаулиды, например, населяли всю тропическую часть Пангеи, от Техаса до Марокко, а род продержался с конца каменно-угольного периода до середины Пермского, более 35 миллионов лет. Род человеческий, Homo, столько явно не протянет, и кто после этого тупик эволюции? Кроме нектридей, к лепоспондилам обычно относят углевидных, безногих, с сильно редуцированными покровными костями черепа аистоподов, от греческого «исчезнувший» и «нога», микрозавров и несколько небольших групп существовавших с середины раннекаменно-угольной до поздней пермской эпохи, 340-255 миллионов лет назад. Одно время они представлялись обособленной ветвью амфибий, возможно, даже породивших всех современных земноводных. Но чем больше их изучали, тем меньше амфибийных черт находили. На всякий случай, полуводный и даже водный образ жизни таковой чертой не является. Скажем, крокодилы и ихтиозавры – это рептилии, а киты, кто бы сомневался, – млекопитающие. Зрить надо в корень, то есть тщательно изучать скелетные и прочие остатки. К примеру, новые находки микрозавров из верхнекаменно-угольного Лагерштетта Мезон-Крик в Иллинойсе, где их остатки сохранились практически целиком, позволили узнать, что тельца покрывала мелкая костяная чешуя со сложным ребристым орнаментом, а брюшко защищал панцирь из игловидных гастралий. В черепе микрозавров выделялись крупный треугольный парасфеноид и удлиненная квадратная кость, очерчивающая сзади глазничную впадину. Все это признаки скорее пресмыкающихся, чем земноводных. Если учесть, что даже самые мелкие, юные микрозавры никогда не отращивали никакие жабры, то, конечно, амфибиями они быть не могли. Просто из-за измельчания в ходе эволюции позвонки у них упрощались. Вот и получились рептилиоморфы, очень похожие на амфибий, но предпочитавшие жить в листовом опаде и в ходах, проделанных в почве, а не в воде. У лепоспондилов сохранялась хорда, проходившая сквозь позвоночник. Тела и дуги позвонков слились в единое целое, сохранив передние и задние углубления. Отсюда и название «красивопозвонковые». Отсутствовали ушные вырезки позади черепа, а зубы были простыми, не складчатыми. Обычно такие существа имели маленькие, вплоть до полного исчезновения у аистоподов, лапки, а хвостик длинный. На него приходилось две трети длины тела. У никтридей, судя по симметрично расположенным и очень длинным верхним, невральным и нижним гемальным дугам, хвост был сжат с боков. Как и у рептилий, юные особи у лепоспондилов не являлись головастиками и ничем, кроме как размером, не отличались от взрослых животных. Скелет быстро окостеневал, что позволяет изучать их ранние годы жизни во всех подробностях. Многие из них вели водный образ жизни, но форма костей конечностей и отсутствие наружных жабр, даже у личинок, указывают на происхождение от наземных предков. Просто выживать в полупогруженных в воду угольных лесах легче было, плавая и ползая по плотам из листьев в поисках насекомых, многоножек и всяких паукообразных. Из-за несколько упрощенного строения скелета, связанного с миниатюризацией, лепоспондилов нередко считали предками саламандр, лягушек и прочих современных земноводных. Однако они исчезли до появления первых представителей этой группы, совсем иначе росли и, в отличие от темноспондилов, обходились без наружных жабр на всех стадиях развития. Среди прочей лепоспондильной мелюзги диплокаул смотрелся великаном. Самая выдающаяся во всех отношениях его часть, излишние рога, вызвала среди палеонтологов небывалый прилив творческой фантазии. Излишние в данном случае научный термин, подразумевающий, что какой-то орган или его часть у особей данного вида непомерно развиты в сравнении с родственниками. По мнению одних, эти излишества могли прикрывать длинные наружные жабры для облегчения дыхания в затхлых водоемах или поддерживать кожные клапаны над ними. Другие полагали, что без такой дуги диплокаул не смог бы создать необходимую подъемную силу, чтобы всплыть к поверхности. А может, это были случайные изменения, вызванные нарушением обмена веществ? Но что выросло, то выросло. Через 70 лет после открытия загадочного земноводного Эверетт Олсон из Чикагского университета, лично объездивший пермские местонахождения почти всего мира, предположил, что выросты поддерживали боковые кожные мембраны, позволяющие диплокаулу скользить над дном, подобно скату. Он же предположил и другую идею. Своей головой животное, как лопатой, копало ямки, чтобы спастись от хищников или пережить засуху. В конце концов, рога могли просто спасать своего обладателя от кровожадных соседей. Не каждый способен растянуть пасть вширь на треть метра. Труды Олсона тщательно изучал Иван Антонович Ефремов, создавая новую и важную палеонтологическую дисциплину – тафономию. А Олсон в разгар холодной войны несколько раз выбирался в Советский Союз и возвращался в США с книгами Ефремова, считая, что тафономию необходимо преподавать в американских университетах. Нас, конечно, непосредственно занимали вопросы пермских животных и взаимосвязи русских и американских фаун, но даже в них проявлялись глубокие философские различия, вспоминал Олсон о своих спорах с фантастически одаренным советским ученым в Москве. «Я происходил из общества, погруженного в традиции линейной логики и простых убеждений о причинно-следственных связях. Ефремов опирался на свой собственный сложный сплав восточной диалектической философии, узкого материализма и веры в социальную утопию как высшую цель. В ФБР тем временем недоумевали, уж не шпион ли этот почитатель советской науки? В КГБ, соответственно, под подозрение попал Ефремов. Надо же было двум важным организациям оправдывать свое существование. Споры о предназначении рогов не прекратились по сию пору, хотя и стали более технологичными. Переднюю часть диплокаула воссоздали из пробкового дерева и пластилина и поместили модель в аэродинамическую трубу, чтобы определить ее лобовое сопротивление и другие физические параметры. Кроме того, учитывались особенности строения животного, которые были открыты позднее, а именно сильно расширенные ключицы и межключица, длинные до 10 см, уплощенные ребра, расходившиеся от спинных позвонков в плоскости черепных выростов, и очень длинный хвост. Все животное не более 3 см толщиной и утончавшееся сзади выглядело как изящный китайский воздушный змей. Выяснилось, что даже без задней части тела голова могла служить идеально сбалансированным подводным крылом, создававшим подъемную силу. Диплокаул непринужденно и быстро всплывал к поверхности. Причем, чем круче задирался угол набегавшего потока в пределах 22 градусов, тем проще было маневрировать животному. Не снижал плавучести и открытый рот. Чем не преимущество в быстрых реках? Облегченный ямчатый череп и губчатые позвонки тоже способствовали жизни на плаву. До поры до времени диплокаул мог лежать на дне, притаившись в тени древовидных хвощей, широколистых цикадофитов и гигантоптерид, росших вдоль берегов. Он высматривал обращенными вверх глазами небольшую рыбешку, затем резко всплывал, хватал добычу и уходил вместе с ней обратно на дно. Быстро погружаться опять же помогала утяжеленная голова. Достаточно было развернуться рылом вниз. Мальки местных ганоидов, целакантов и двояко дышащих рыб, у взрослых был слишком прочный и чешуйчатый покров, личинки амфибий, угодившие в реку насекомые, вполне годились в пищу. Как раз крупные листья местных деревьев особо привлекали шестиножек, которые объедали их, высасывали соки и порой падали в воду. Каждая ветвь широкой нижней челюсти диплокаула несла около 30 остроконечных зубов. Позади них, но только в передней части, виднелся второй ряд. Два ряда таких же зубов торчали сверху. Внутренние сидели на сошняке. При смыкании зубные частоколы входили в пазы между собой, образуя сплошную давилку. В реальной жизни не бывает, чтобы какой-нибудь орган выполнял только одну функцию. Заметные рога диплокаула могли быть привлекательными и для особей противоположного пола, тоже рогатых. Безрогих-то не найдено. Далее в ход вступали правила полового отбора, запускавшие череду преобразований, которые, в конце концов, приводили к появлению среди диплокаулов, а это был далеко не один единственный вид, большерога. В пользу такого хода событий свидетельствует, по крайней мере, очень разная форма черепов юных и взрослых диплокаулов. На это обратил внимание все тот же Олсон, тщательно замеривший все уцелевшие кости 47 особей. Если у мелких особей длина черепа даже несколько превышала ширину 1,4 против 1,3 сантиметра, то при дальнейшем развитии он в основном расширялся из-за ускоренного разрастания табличатых костей, вытягивающихся в рога, 15 против 33 сантиметров. Очертания головы резко и быстро менялись, когда она удлинялась до 6 сантиметров. Правда, тогда получается, что все найденные зрелые диплокаулы исключительно самцы. Случается, конечно, что самки в течение нескольких поколений без партнеров обходятся. Но чтобы наоборот, достаточно и того, что подобные изменения отражают и смену поведения. К тому же столь непохожие взрослые и дети очень различались образом жизни, что снижало уровень угрозы со стороны заматеревших особей. Имеется в виду, конечно, не то, что большие могли наказать маленьких, а то, что они бы их просто съели. Что касается рогов как защитных приспособлений, то они не решают проблему полностью. Есть ведь можно и с хвоста, или сбоку. Скажем, диметродоны, бывшие обычными обитателями раннепермских речных пойм, а также пресноводные ксенокантные акулы, взрослые эриопсы, серьезно угрожали жизни диплокаулов любого возраста. Даже диадектиды, хотя и были одними из первых наземных животных, освоивших растительную диету, вполне могли потреблять любую доступную пищу. Что касается диметродонов, то эти существа под 300 килограммов весом, с массивным черепом и очень крупными, слегка уплощенными и загнутыми назад режущими зубами в мощных челюстях и дополнительным озублением неба, были крупнейшими хищниками раннепермской эпохи. Кстати, особенно значительным размером, с коронкой высотой 10 сантиметров и более, выделялись предкоренные и первые коренные зубы. У диметродонов уже заложилась дифференциация зубов по размеру и функции, поскольку они принадлежали к теропсидам, то есть являлись древними предками млекопитающих. Перекусить череп даже самого крупного диплокаула им ничего не стоило. При высыхании водоема юные диплокаулы спасались в норах, куда набивались, слегка высунув рыльце, по нескольку штук, бок о бок с другими юнцами, такими как эриопс. В это время полакомиться свежей и легкодоступной добычей на илистые косы, расправив свои спинные паруса, выходили диметродоны. Мощными когтями они извлекали молоть из мелких норок и надкусывали головы, чтобы жертва не особо трепыхалась. Да и вообще, еще не окрепшие умы – весьма питательная добавка к рациону. Правда, добыча все же сопротивлялась, выворачиваясь из пасти. Не случайно среди поврежденных скелетиков лежат и выпавшие зубы диметродонов. Так описал одно из техасских месторождений диплокаулов Роберт Беккер из Хьюстонского музея естественных наук, палеонтологический еретик, по его собственному выражению, прославившийся своими фантазиями и великолепными рисунками на тему доисторической жизни. Было ли так на самом деле? Сомнительно. Вряд ли вечно голодный, как и любой другой хищник, и, судя по строению мозга, неглупый диметродон бросил бы недоеденных диплокаулов. Скорее, после окаменения осадка с норками этот пласт был вновь частично размыт вместе с приподнятыми фрагментами черепов.